Глава 34. Эльза. Они просидели в ловушке 2 часа, и теперь Эльза знала. Потерять сознание и умереть от отравления углекислым газом через 2,5 дня – это не самое страшное. Важнее другое – постараться не сойти с ума, прежде чем умрешь. 2 часа, и она уже чувствовала, что сходит с ума. С постоянной темнотой, пусть она и выматывает нервы, справиться как-то можно. Можно смириться и с тем, что ты зажата под неподвижными каменными глыбами. Но как смириться с тем, что здесь обитает мифическое чудовище? Оно жаждет твоей смерти и кружит в воде под тобой. И ты знаешь, если есть хоть какая-то надежда выбраться из этого кошмара, в конце концов все равно придется в эту воду войти. И тогда новый вопрос на $1 миллион. Когда? Чем раньше, тем лучше. Пока у нее не сдали нервы. Пока она не потеряла рассудок. Пока накопление углекислого газа не начало влиять на ее разум, ведь ей понадобится вся ее смекалка, чтобы отбиться от русалов и выбраться из пещерной системы живой. Проблема заключалась в Марте. Когда он придет в сознание? А если не придет? Ей придется оставить его здесь. Сможет ли она на это пойти? Если он не очнется в ближайшее время, его ждет неминуемая смерть, а если она останется с ним, то и ее тоже. Есть ли у нее выбор? Ей хотелось трясти его, пока он не откроет глаза, но она не стала этого делать, потому что тебе нужно, чтобы он был без сознания. Это причина, по которой ты останешься там, где ты есть. Потому что уходить под воду ты боишься. Ты боишься того, что в воде. «Марти!» В затхлой тьме ее голос прозвучал вдвое громче, чем обычно. «Тебе надо проснуться, чтобы мы выбрались отсюда. Вместе мы сможем выбраться. У нас обоих есть ножи. Ножей! Она боится. Я отогнала ее уже 2 раза. Может, она вообще ушла? Просыпайся, и тогда мы выберемся отсюда». Она прислушалась. Он что-то ответит? Ничего. Она даже не слышала его неровного дыхания. «Марти?» Она включила свет. «Марти!» Его голова так и покоилась на ее бедре. Рот слегка приоткрыт. Она прижала пальцы к его горлу. Пульса наверняка нет. «Есть!» «Сильный и ровный!» «Я не собиралась тебя бросать», — прошептала она. «Не собиралась оставлять и не оставлю. Либо мы выберемся отсюда вместе, либо оба останемся здесь. Так что, пожалуйста, очнись, Марти. Ты мне нужен». Он не проснулся, и она неохотно выключила свет. «Господи!» — пискнула она. Ей не понравилось, как ее голос прозвучал в темноте, маленький, потерянный, жалкий, и она замолчала. Время шло. Сколько его прошло, она не имела представления. Вести счет перестала. Она просто сидела, где сидела, спиной к стене, и смотрела в черноту. Отвлекаться было не на что, и мысли, и воспоминания обрели необычайную четкость и ясность, будто воспроизводились перед ней на экране. Эльза увидела себя в возрасте 5 или 6 лет. Она дома, сидит во главе стола, за которым еще с 10 малышей из их детсадовской группы. Перед ней надорванная оберточная бумага от полученных подарков. На столе бумажные тарелки с шоколадным тортом и ванильным мороженым, бумажные стаканчики с кока-колой и газировкой. Она подносит ко рту свой кусок торта и откусывает кусочек вощеной бумаги, в которую он завернут. Вот она в коридоре, машет на прощание своим друзьям. За ними пришли мамы, забрать их домой. Потом достает из своего мешочка наклейки, царапай и нюхай, и вклеивает специальную книжечку, царапает наклейку от шипучки, ее любимую, царапает, пока запах не исчезает полностью. Приходит с работы папа, приносит красный, как пожарная машина, 3-колесный велосипед. Белое сиденье банан обвязано фиолетовым бантом. Она катается на велике взад, вперед, по дорожке у дома. На ветру развиваются привязанные к рулю ленты с блестками. Наконец, набирается смелости и объезжает квартал. А вот годы спустя она сидит на берегу у костра. Ребята постарше курят сигареты и потягивают пиво. Рядом с ней плотный парень, ровесник. Она к нему равнодушна, а он к ней явно нет. Они гуляют по берегу, все-таки берут друг друга за руки, когда отошли далеко, и их никто не видит. останавливаются и целуются. Французский поцелуй. Ей не нравится целоваться с язычком, но она не возражает. Знает, что кое-кто из подруг так целуется. Думает об этом парне, когда ложится спать той ночью, выйдет ли за него замуж. Никогда и никому об этой их встрече не рассказывала. И парня этого больше никогда не видела. Оказалось, он ненадолго приехал из другого штата. Вот на ней черное выпускное платье и плоская шапочка. Ее вызывают на сцену. Ректор пожимает ей руку и вручает диплом. Дальше фотосессия на улице со всей группой. Все бросают шапочки в воздух. Впереди большое и светлое будущее. Вот она ловит свою первую белую акулу в водах Южной Калифорнии. Ей 24. Направляет акулу на подъемник исследовательского судна, накидывает влажное полотенце ей на глаза, вынимает крючок из челюстей, из большого шланга промывает ей жабры, с помощью мощной дрели прикручивает метку к спинному плавнику. Потом измерения, анализ крови, ткань на пробу, и акулу выпускают назад в океан. Члены команды чокаются пивом. Отличная работа. Она счастлива, как никогда. В том же году первое погружение в пещере «Дьявольский источник» во Флориде. Вместе с коллегой она исследует загадочные туннели, восхищается известняковыми образованиями и искусно украшенными пещерами и понимает, это станет делом всей ее жизни. 15 лет и почти 1000 погружений спустя она в пещерной системе Уаутла в Мексике вместе с Роном спускается по стенам каньонов через грохочущие водопады. Они проводят под землей несколько дней подряд, составляют карты самых отдаленных туннелей на земле. Рон запутывается в тросе в узком горизонтальном проходе. Она пытается его освободить. Рон в панике. Глаза под маской расширяются. Рот открыт в беззвучном крике. Он глотает воду и умирает у нее на глазах. Эльза никогда не чувствовала себя такой потерянной и одинокой, как в дни после смерти мужа. Рона у нее не просто украли. Украли навсегда. Но она даже не смогла его похоронить. Хоть какое-то утешение. Погрузившись на место гибели Рона, мексиканская полиция решила, что поднимать его труп — слишком большой риск для водолазов-спасателей, и поисковые работы отменили. Но оставить тело Рона в пещере для Эльзы было немыслимо. Все равно, что оставить на обочине жертву автокатастрофы. И следующие 2 недели она тайно планировала свою спасательную операцию, собрав себе в помощь группу из 20 дайверов из США и Мексики. Но полиция оказалась права. Извлечь труп Рона с того места, где он вошел в проход, было невозможно. Значит, им придется войти в пещеру с другого входа и подойти к телу Рона с другой стороны. Почти месяц они изучали лабиринт неисследованных туннелей и все-таки нашли нужный. Первым шагом в 3-дневной операции было перетащить более полутонны снаряжения к новому входу в пещеру, на вершине большого холма. На второй день они разложили 20 баллонов с газом на пути к трупу Рона. К самой операции приступили на 3-й день. Вспомогательная команда водолазов ждала на мелководье, а Эльза и бывший морской десантник по имени Том Джаррет нырнули на глубину, чтобы поднять тело. Поначалу Эльза сильно нервничала, но к тому времени прошло уже 6 недель со дня смерти Рона. Успела как-то успокоиться и сосредоточилась на поставленной задаче. Добравшись до тела, они сняли с него оборудование. Она старалась не смотреть на его обнаженные руки и нижнюю часть лица, изгрызенные креветками, крабами и другими падальщиками. Наконец, они освободили тело, но когда они пытались уложить его в специальный мешок, который собирались отбуксировать из туннеля, голова отделилась от шеи и упала на пол. Охваченная ужасом, Эльза задышала быстрее. Ее дыхательный аппарат с трудом фильтровал избыток углекислого газа, понимая, что если не наладит дыхание, живой ей отсюда не выбраться. Она успокоилась, подобрала череп Рона и вернулась на поверхность с телом под бурные аплодисменты всей команды. Вынув дыхательный аппарат изо рта, она согнулась вдвое и ее вырвало. Ужасный, отдающийся эхом звук, пронзительный и резкий, ворвался в ее уши. Эльза подумала, что у нее галлюцинации, но звук был реальным и шел с воды впереди. На поверхности появились два бледных лица, подсвеченные голубыми волосами. Они смотрели на нее черными глазами. Рты были открыты. Они над ней смеялись.